42. Последний рывок. Виола резко и быстро садится рядом со мной, будто падает. Она тяжело дышит и смотрит на то место, где стоял Аарон. Солнечный зайчик освещает ее лицо, но больше на нем ничего не движется. «Виола!» Я сажусь рядом на корточках. «Он умер». «Да», киваю я. «Умер». И она просто дышит. Мой шум грохочет, как терпящий крушение космический корабль. В нем столько всего разного, что голова вот-вот разорвется на части. Я бы сам это сделал. Я бы сделал это ради нее. Но она... «Я мог и сам», — говорю я вслух. «Я был готов». Она смотрит на меня широко раскрытыми глазами. «Тот? Я бы сам его убил». Мой голос немного повышается. «Я ведь был готов!» И тут ее подбородок начинает трястись. Но не так, будто она сейчас разревется, а по-настоящему трястись. А потом и плечи. Глаза распахиваются шире и шире, и Виола вся ходит ходуном. В моем шуме появляется новое чувство. Я хватаю Виолу за плечи и обнимаю, и мы вместе качаемся туда-сюда, так что она может трястись сколько угодно. Виола долго молчит. Только тихонько стонет, а я вспоминаю убийство Спека. Как жуткий хруст прошел через всю мою руку, как я без конца видел его кровь, как он умирал у меня в голове снова и снова и умирает до сих пор. Но я бы мог. Я был готов. Ножа больше нет. Я столько историй слышал про убийство, а в жизни это совсем по-другому, говорю я Виолиной макушке. Совсем по-другому. Но я бы мог. Виола трясется. Мы по-прежнему сидим у ревущего водопада. Солнце поднялось, и в пещеру теперь попадает меньше света. Мы насквозь мокрые. И в крови и мокрые. Нам холодно. Мы дрожим. «Пошли», — говорю я, кое-как вставая. «Первым делом надо высохнуть». Я помогаю ей подняться. Потом иду за сумкой, которая лежит на полу между скамейками. Возвращаюсь к Виоле и протягиваю ей руку. «Солнце уже печет», — говорю я. «Снаружи мы мигом согреемся». Виола минуту смотрит на мою руку, прежде чем взять. Но все-таки берет. Мы обходим кафедру, невольно глядя на то место, где стоял Аарон. Его кровь уже смыла брызгами. Я бы смог. Вот только нож. Я чувствую, как моя рука трясется в ее ладони, но не знаю, кто именно из нас дрожит. Мы начинаем подниматься по ступеням, и на полпути наверх Виола, наконец, заговаривает. «Меня тошнит». «Знаю». Мы останавливаемся, она нагибается поближе к водопаду, и ее тошнит. Очень сильно. Видимо, так и должно быть, когда убиваешь кого-то взаправду.